Неправильный выбор – пьянство. Люди желают вступать в брак, чтобы быть счастливыми. Но цель брака – это воспитание друг друга. Не зная этого, люди, гоняясь за одним, получают другое. И вместо счастья их ждут постоянные страдания. Некоторым людям специально по программе подводят на выбор нескольких партнеров. И в таком случае его будущая жизнь полностью зависит от него самого. Сделал неправильный выбор, не сумел разобраться в человеке и в результате стал несчастным. Среди выбираемых обязательно будет такой, который способен отравить жизнь любому человеку. Такой индивид дается от отрицательной системы. Поэтому до свадьбы он будет вести себя совершенно не так, как после свадьбы. А когда получит законные права, тогда начнет активно проявлять свой негатив. Но чтобы понравиться будущему супругу до свадьбы, он будет использовать все возможные способы обольщения, что как раз и способно ввести другого в заблуждение. Цель выбирающего – учиться видеть внутреннюю суть человека. А он себя обязательно чем-то выдаст, как отрицательный. А цель отрицательного индивида – превращать существование своего напарника в ад, отравлять ему жизнь, портить его нервы, здоровье. В этом состоит жесткое воспитание за неправильный выбор, сделанный положительным индивидом. Другие партнеры, данные для выбора, могли составить хорошую пару, но они были отброшены. И таким образом человек оказывается сам виноват в своей плохой судьбе. Но многие партнеры могут подводиться отдельным индивидом без права на выбор, то есть жестко. Такой вариант преследует две цели. Первое. Заставить человека наработать терпение, понимание, послушание. Вторая цель. Отработка кармических задолженностей. Например, дают физически дефектного партнера. Или таковым он становится через непродолжительное время совместной жизни. Он подводится специально по жесткой программе. Некоторые люди отличаются неразборчивостью, готовы заключить брак с первым встречным. Жизнь у таких, как правило, складывается плохо. Обычно это случается по той причине, что у них по карме запрограммировано вести суетную жизнь, страдать и приобретать житейский опыт. Бывает, что низкого партнера подсказывает человеку выбрать страсть, какое-либо низкое желание, подражание другим, но никак не любовь. В таком случае в выборе не того партнера становится виноват сам человек, так как не сумел разобраться в другом и поддался своим инстинктам. Недальновидность некоторых молодых душ не позволяет им видеть в других изъянов, которые могут в будущем привести к полной деградации человека. Неправильный выбор может быть, когда человек выбирает другого не по своему характеру. В каждом частном обществе имеются группы общающихся между собой молодых людей. У таких групп бывает лидер или несколько наиболее популярных для данной группы индивидов. Они находятся постоянно в центре внимания, и через механизмы внимания на них распространяется иногда и любовь отдельных членов группы. Эта любовь оказывается созданной мнением толпы. Кого-то постоянно положительно оценивают, хвалят, выделяют среди других, и это обязательно увлекает кого-то другого, формируя его любовное чувство к данному человеку. Многим женщинам дают в спутники жизни алкоголиков. Сначала молодой человек ведет себя нормально, но затем трудности жизни его ломают, и он в утешении себе начинает пить. Женщина может много лет находиться с таким человеком в законном браке нормально, а затем он начинает деградировать, и счастье рушится. Здесь может быть несколько вариантов соединения нормальной жены и деградирующего мужа. Это может быть карма, по которой женщина должна опекать мужа до конца его или своих дней. Она должна заботиться о нем, чтобы он не стал бомжом, то есть должна удерживать его от самой последней грани. Вся ее жизнь – это борьба за другого, борьба с его порочными наклонностями. В этом заключается ее миссия – не позволить душе накопить отрицательные энергии и уйти к дьяволу. Карма ее заключается в том, что она отдает ему свою заботу, внимание. Она постоянно его воспитывает, уговаривает. Ее долг, как требуют того церковные каноны, до последнего дня заботиться о нем. Так она отрабатывает кармические долги, которые образовались у нее в прошлой жизни. Но такой супруг может быть послан не только по карме, а и по причине борьбы положительной системы за свои души. Очень много стойких и высоких душ посылаются на землю с единственной целью – воспитания той души, которая еще подает какие-то надежды, которую можно перевоспитать. Воссоединяясь с молодой душой, она посвящает всю свою жизнь ее воспитанию. Неправильный выбор может быть сделан человеком в результате каких-то его корыстных намерений. Допустим, он мог погнаться за красотой, материальным благополучием, за должностью и прочим. Но выбранный партнер не дал нужных результатов и вверг его в пучину неприятностей. Это явилось наказанием человеку за его корысть. Если же, допустим, девушка выбрала напарника без всякой корысти, бедного, а он спился, то значит, у нее не хватило ума понять этого человека. Возможно, она должна была осмыслить его поведение на свиданиях, в кругу друзей, чтобы по отдельным моментам увидеть будущие пагубные наклонности. Конечно, если по программе человеку дают эгоиста или алкоголика, то путь развития второго партнера замедляется. Но если человек отвергнет этого алкоголика и пойдет другим путем, то это тоже закладывается в его программу как возможность исправить свою судьбу. Но если и второй, и третий супруг оказываются пьющими, значит, миссия партнера-неудачника – воспитывать, бороться за душу, подведенного к нему в напарнике человека. Очень многим высоким душам специально дают для исправления молодые порочные души, которые еще можно перевоспитать. Некоторые люди направляются на землю не для брака и счастливой жизни, а для исправления других людей. Поэтому они всю жизнь и занимаются их воспитанием. Одним удается удержать супруга на какой-то планке нормативного поведения, а некоторым не удается. И тогда деградирующая душа или передается в отрицательную систему, или раскодируется.